Глава 26. Дорога на Наро-Фоминск. Ключевка осталась позади. Трофейный «Мерседес» ровно урчал мотором, пожирая километры разбитого асфальта. За рулем был Саня. Рядом сидел Костя, держа автомат между колен. На заднем сиденье устроились Вася и Настя. Дорога на Наро-Фоминск шла через цепочку поселков и перелесков. Асфальт то сменялся грунтовкой, то снова возвращался, но уже с выбоинами и трещинами. По краям прорастали тонкие березки. Попадались дома с выбитыми окнами. У некоторых крыши давно рухнули внутрь. Заборы перекосились, где-то створки ворот болтались на одной петле. В одном поселке у обочины стояла ржавая коляска. Половину ее колес скрывала трава. Дальше, возле старого магазина, валялась табличка с облупившейся надписью «Продукты». Дверь была сорвана, и внутри все заросло бурьяном. Ветер тянул в салон запах сырости, гнили и давно затухшего дыма. Настя молчала, смотрела в боковое окно. А Вася время от времени изучал обочины через приоткрытое стекло, держа оружие наготове. За одним из поворотов дорога пошла в пологое снижение. По обе стороны темнели перелески, стволы деревьев тянулись к дороге, местами наклоняясь так, что ветки скребли по крыше. Листва шуршала под порывами ветра, а в просветах между стволами иногда мелькали черные пустоты старых подвалов и погребов. Дальше потянулись поля. На одних высокие стебли кукурузы стояли, как тонкие серые копья, другие давно проросли кустарником. По краям поляны виднелись остатки сельхозтехники, проржавевшие комбайны, брошенные сеялки, кузова прицепов. В следующем поселке, мимо которого они проезжали, заборы уже осыпались, калитки были сорваны. На крыльце одного дома валялась куртка, выцветшая от солнца до серого цвета. Из приоткрытой двери ветер выносил сухие листья. Асфальт здесь был разбит так, что Саня вел машину зигзагом, обходя глубокие ямы. Пару раз колеса проваливались в трещины, где уже проросли корни деревьев. Костя молчал, всматриваясь вперед, и только изредка кивал Сане, когда нужно было снизить скорость перед очередным опасным участком. Дорога вывела их к небольшому мосту через речушку, больше похожую на широкий ручей. Перила моста заржавели, кусками облупилась краска. Асфальт на съезде осыпался, и Саня осторожно снизил скорость, чтобы не зацепить днищем. Вода внизу была мутная, с островками ряски и поваленными стволами. Ветер гнал по поверхности тонкий слой пыли, а из камышей донеслось резкое плескание. Кто-то нырнул, испуганный шумом мотора. После моста дорога снова пошла через лес, но здесь она стала уже, и кроны деревьев почти смыкались над крышей. Темно-зеленые стены из листвы отбрасывали тени, и фары выхватывали из темноты обочины заросшие колеи, уводящие куда-то в глубину. На одном из поворотов Саня сбросил скорость. У обочины лежала перевернутая тележка с проржавевшими колесами, а рядом свежие следы. Не звериные, слишком четкие и глубокие, будто здесь недавно проходила группа людей или что-то очень тяжелое. Грязь еще не успела подсохнуть, а в следах стояла вода. Костя пристально посмотрел на отпечатки, потом на Саню. «Едем дальше». Мотор снова набрал обороты, а «Мерседес» продолжил путь к Наро-Фоминску. Лес медленно редел, и впереди уже угадывались силуэты строений. Лес постепенно расступился, и дорога вывела их на открытую местность. Слева тянулись широкие луга, заросшие высоким бурьяном и дикой малиной. Справа темнели ряды заброшенных теплиц. Стекла в рамах давно выбиты, металлический каркас покрылся рыжими подтеками. Вдалеке виднелась небольшая деревня. Пару домов еще держались на ногах, но большинство стояли перекошенные, крыши проваливались внутрь. На перекрестке, куда они выехали, старый дорожный знак с облупившейся краской указывал в одну сторону Наро-Фоминск, в другую – Песочное. Саня остановил машину на мгновение, прислушиваясь. Тишина. Ни голосов, ни шума техники. Только легкий шелест ветра и далекое карканье вороны. «Дальше по прямой», — сказал Костя, глядя на знак. «Песочню объезжаем. Там может быть засада». Они снова тронулись. По пути попадались редкие следы машин. Старые, уже наполовину засыпанные песком. Несколько раз пересекали узкие проселки, уводящие в сторону. Но Костя держал направление, сверяясь по карте на планшете. Чем ближе они были к Наро-Фоминску, тем чаще попадались следы давней стрельбы. Выбитые стены, простреленные дорожные знаки, заржавевшие гильзы в песке. Через пару километров дорога сделала плавный поворот и уперлась в препятствие. Поперек асфальта, перекрыв обе полосы, лежала массивная опора линии электропередачи. Металлическая конструкция заржавела, некоторые балки были погнуты, как от сильного удара. Проводка свисала петлями, местами вплетаясь в кустарник на обочине. Саня сбавил скорость и остановил «Мерседес» в десятки метров от завала. «Ну и как?» – спросил он, глядя на Костю. Костя вышел из машины, обошел опору, проверяя, нет ли следов недавнего пребывания людей. Песок вокруг был чистым, только старые отпечатки шин, частично размытые дождем. «Объезжать будем», – сказал он, вернувшись к машине. «Слева проселок. Если осторожно, то пройдем». Они свернули на узкую, заросшую травой дорожку. Колеса хрустнули по гравию. Кузов «Мерседеса» задел пару веток. Проселок вывел их обратно, на основную трассу, за упавшей опорой. «Ну вот и все», – пробормотал Вася. «Поехали дальше». Костя уже тянулся к дверце, когда со стороны проселка показалась пыльная Нива. За ней старый УАЗик и грузовик с открытым кузовом, в котором сидели человек 10 с оружием наперевес. Оружие было разное. От старых охотничьих ружей и обрезов до автоматов и самопалов. В кузове вперемешку мужики и бабы, все загорелые, в поношенной одежде. Вид у них был такой, будто они вернулись с поля, но вместо вил и кос – автоматы и карабины. Машины остановились, перегородив дорогу. Из УАЗа вышел высокий мужик в кепке. Прищурился на «Мерседес» и на пассажиров. «Вы кто такие?» – спросил он резко. «Проездом», – ответил Костя, глядя прямо. «Проездом», – протянул другой, помоложе, со стволом на плече. «По нашим дорогам и намерения» – тон был недружелюбным, в глазах открытая неприязнь. Несколько человек в кузове грузовика переглянулись. Кто-то уже начал спрыгивать на землю. «Военные мы», – вмешался Саня. «Мерин трофейный, у бандитов взяли». Слова подействовали мгновенно. Настроение группы поменялось, напряженные взгляды смягчились, оружие опустилось. Высокий в кепке ухмыльнулся. «Ну, это другое дело. Чё ж сразу не сказали? А мы подумали, вы из шайки какой», — добавила женщина с карабином. «А тут, гляди-ка, свои». Тут один из колхозников, невысокий мужик в замасленной куртке, усмехнулся. «Поймите правильно. У нас тут еще с 90-х так повелось. Машины дорогие, не к добру. Раньше бандюки на таких ездили. Потом всякие барыги. Вот и привыкли сразу напрягаться, когда что-то блестящее по дороге катит». Разговор сразу потек легче. Оказалось, это группа людей из соседнего хозяйства. Ехали в город на мародерку. Им нужны были запчасти для техники. Да и вообще всякое, что под руку попадется. «Заезжайте к нам», – предложил высокий. «Перекусите, отдохнете, да и поговорим заодно. Может, чем друг другу поможем?» Костя переглянулся с Саней. Предложение было неожиданным, но в глазах людей уже не было вражды, только любопытство и осторожное расположение. Они решили согласиться. Заодно можно было узнать новости и немного передохнуть. Дорога до хозяйства заняла совсем немного времени. Петляя между полями и небольшими перелесками, машины вскоре выехали к ухоженному двору. Здесь стоял просторный дом с резными наличниками. Рядом несколько аккуратных хозяйственных построек. За оградой виднелся загон с коровами и с курами. Возле колодца хлопотала пожилая женщина в темном платке. А пара мужиков в рабочей одежде, облокотившись на вилы, разглядывали приезжих с любопытством. За столом, накрытым прямо во дворе, быстро нашлось место для гостей. Пахло свежим хлебом, тушеным мясом и чем-то сладким из печи. Несколько фраз о дороге и погоде, осторожные вопросы, и напряжение окончательно ушло. «У нас дела», – сказал Костя, когда обед был почти закончен. «Спасибо за гостеприимство, но мы к ночи должны быть в Наро-Фоминске». «Понимаю», – кивнул Семен. «Как раз, кстати, у нас есть посылка для наро-фоминских военных, продукты и прочее нужное». «Подождите немного, сейчас соберемся и на двух машинах поедем». «И вам легче, и нам спокойнее. Все-таки под охраной, так сказать». «Ладно», — – согласился Костя. Во дворе зашумели. Несколько человек потащили в буханку мешки с картошкой, ящики с консервами, канистры с топливом. Женщины передали пару свертков, завернутых в плотную ткань. Все грузили быстро, слаженно, как будто делали это не в первый раз. Минут через 20 буханка была полностью забита, и Семен махнул рукой. «Все, поехали!» Они выехали с хозяйства двумя машинами. Мерседес впереди, буханка следом. Дорога снова потянулась вперед, и солнце уже клонилось к закату. Чем ближе они были к городу, тем заметнее становились следы недавней жизни. На обочинах попадались свежие кострища, где еще теплились угли. Встречались брошенные машины, но в некоторых окна были не выбиты, а аккуратно закрыты тряпками, как будто хозяева рассчитывали вернуться. Солнце садилось быстро, и дорога уходила в полосы длинных теней от придорожных деревьев. В одном месте асфальт перекрывали два бетонных блока, между которыми оставили узкий проезд. Костя поднял руку, давая знак Сане сбросить скорость. Из-за блоков вышли двое с оружием наперевес. Одеты разномастно. Камуфляж, спортивные штаны, куртки разных цветов. Один поднял ладонь, требуя остановиться. «Кто такие?» – крикнул он, оглядывая «Мерседес» и буханку позади. Семен вылез из своей машины, подошел ближе. «Свои мы, с хозяйства. Везем передачу в гарнизон». Второй, постарше, еще раз посмотрел на машины, потом кивнул. «Ладно, проезжайте. Только в центр не суйтесь без сопровождения. Там сейчас неспокойно». Они вернулись в кабины, и колонна тронулась дальше. Город уже был близко. В воздухе висел тяжелый запах дыма, а вдалеке над крышами тянулся тонкий столб черного пара. Въехав в город, они держались основной дороги, пока не показались высокие бетонные блоки и мешки с песком, образующие импровизированные ворота. С обеих сторон дежурили вооруженные бойцы в бронежилетах. На вышке вращался ствол пулемета. Семен высунулся в окно и махнул рукой одному из часовых. «Посылка для ваших!» «Проезжайте, вас уже ждут», — ответил тот, взглянув на Костю и его людей. О вашем прибытии сообщили еще пару часов назад. За воротами дорога вела прямо к большой площади, где стояли несколько военных машин и палаток. К «Мерседесу» сразу подошел офицер в темно-зеленой форме. «Это вы из ключевки?» – спросил он, бегло оглядывая экипаж. «Мы», – кивнул Костя. «Хорошо. Машину сюда. Разгружаемся, потом пойдемте со мной. Командир ждет». Семен и его люди занялись передачей ящиков и мешков, а Костя с Саней, Васей и Настей отошли в сторону, наблюдая, как из ближайшего здания выходит высокий военный в горке и с пистолетом на поясе.